Глава 14. Селеста дышала на онемевшие руки, стараясь вернуть в них тепло. Несколько драгоценных минут она держала малышку, пока мать девочки растирала заледеневшие пальцы. Надо же! Ребенок проспал все время, пока разворачивалась трагедия. Неужели тот человек, который вытащил дитя из воды, действительно капитан Смит? Сам он даже не пытался спастись. «Да уж пора, черт возьми!» — заорала пожилая леди, чье лицо еще недавно закрывала шаль. Теперь эта леди сдвинула шаль на затылок и уже не трудилась скрывать мужскую бороду. Еще один малодушный слабак, прыгнувший в шлюпку ради спасения собственной шкуры, с отвращением подумала Селеста. «Как же она презирает трусов, а заодно и женщин!» таких как та, что отодвинулась от матери с ребенком, словно опасалась набраться блох. Селеста рассматривала айсберги, которые во множестве плавали вокруг. Красота ледяных глыб завораживала. С восходом солнца они засверкали, точно бриллианты. Среди них и тот, что послужил причиной чудовищного кораблекрушения. Как жестока природа, уничтожающая людей, посредством такого великолепия на море поднялось волнение. Шлюпку кидало на волнах, словно океан насмехался над этой попыткой выжить. Судно медленно приближалось. Селеста сняла с себя сухое одеяло и накинула его на ребенка. «Почему же так вышло?» «Как вы?» — шепотом обратилась она к Мэй. «Может, подержать девочку?» «Спасибо. Пока не надо. Вы очень добры. Ох, я даже не знаю вашего имени. Меня зовут Селестина Паркс. На Титанике я возвращалась домой. А как зовут малышку?» «Это Эллен. А я Мэй Смит. Мой муж Джо, должно быть, сел в другую шлюпку. Мы направляемся на Средний Запад. Адрес и все такое у него». «Бедная девушка совсем не понимает, что случилось», — осознала Селеста. «Шансов на то, что ее мужа подобрала одна из шлюпок, практически нет». «Как же вы справитесь?» «Справимся», — улыбнулась Мэй дочке, лежащей у нее на коленях. «Прекрасно справимся». Только когда заря стала ярче и силуэт корабля на горизонте приобрел внушительные размеры, Мэй перестала судорожно стискивать одеяло, в которых была надежно спеленута Эллен. «Такая кроха», — думала Мэй, — «а в воде она словно бы еще уменьшилась и до сих пор спит. Лучше ее не будить. Когда они встретятся с Джо, Мэй будет что рассказать. И как ее затащили в шлюпку, полумертвую от холода, и как следом спасли дочурку». Мэй так устала, так иззябла, дрожь отдавалась болью во всем теле, и все же один взгляд Эллен придаст ей сил. Шлюпку осветил яркий свет, и Мэй откинула уголки одеял, обрамлявших миниатюрное личико, чтобы посмотреть, проснулась ли дочка. Глаза, которые смотрели на нее, блестели, как два черных агата. «У Эллен голубые глазки!» Подавив вопль, готовый сорваться с уст, Мэй вновь закрыла лицо девочки одеялом, не желая признавать правду. Кровь застучала у нее в висках. «Это не она!» — в ужасе думала Мэй. «Это не мой ребенок!»